Сам Бжорах добил пытавшихся подняться варваров, тем самым дав Рейну время сделать несколько шагов назад, и подкреплением дало время прийти. Стоило копейщикам занять линию впереди, рыцарь, бывший хозяин Медвежьего острова, подошел к окровавленному знаменосцу. «Цел?» — задал Мормонт единственный вопрос, имевший какой-никакой смысл. «Нет ничего хуже неожиданно падающего замертво знаменосца. Вернемся!» — крикнул Рейн, продолжавший сжимать в левой руке заветное древко с красными когтями на черной ткани. Его глаза сияли сумасшедшим блеском, его руки невольно дрожали. Но при этом Лорен был целый и более чем живой. «Вернемся. Ты знамя держи давай, и держи его так высоко, как только сможешь. Не трать силы. Слушаюсь». Кричать призывы и боевые кличи было излишне. Опытному копейщику все скажет знамя, продолжающее реять над полем битвы. «Вопреки врагу. Четвертая сотня. А вот приказы отдавать необходимо, иначе все пойдет прахом. Вперед!» Виемонт Дриар, правый фланг волантийской армии. С проклятием на губах, Виемонт опустил булаву на голову первого попавшегося дотракийца. Тот, небось, в последние минуты пожалел, что оставил шлем среди косы говна в своем жалком шатре. Вот только на его место тотчас встал новый всадник. Он надеялся, что этот несчастный идиот, Мейнистериар, сдох вместе с теми, кого он повел на бойню. Хотя, зная, какие шутки боги играют со смертными, едва ли можно рассчитывать на подобную справедливость от них. Наверняка слизняк успел скрыться за городскими стенами и помчался в родное поместье, прятаться от позора и заливать его дорогим вином. Впрочем, если боги даруют ему жизнь, то дни Тариара так или иначе сочтены. Он не позволит этому слизняку, убившему стольких сограждан, наслаждаться жизнью. Виемонт Дриар должен был прийти на помощь гарнизону Валантиса. Совместными силами они, по изначальному плану, должны были сокрушить стоящий напротив них фланг дотракийского войска и ударить по центру, где продолжалась безжалостная резня. Намерения дяди были простые и понятны. Нарушить координацию, вселить страх и помощь нуждающейся пехоте, если повезет, то обратить основные силы конитрахов в бегство. «Держимся вместе, держаться!» — орал глава сыновей Валерии во всю силу легких. Старался, чтобы каждый подчиненный мог хорошенько разобрать команду. «Отходим к основным силам, отходим!» От звука медной трубы, командующий отход, ему хотелось отрезать собственные уши. Или, что было бы гораздо лучше, вырезать сердце труса из его груди и сжечь его на жертвеннике. Планы триарха были простыми. Они должны были сработать, и, казалось, будто поначалу они и работали. Сыновья Валерии могучим ударом рассекли правый фланг противника. Крепкие, свежие кони, отличное вооружение и прекрасная выучка настоящих наследников древней славы сделали свое дело. Внесли пару медиков в успех и пешие наемники тех двух дикарей-близнецов. Оставив выживших крикунов им, Виемонт поскакал вперед, намереваясь соединиться с гарнизоном. Он даже поверил, что удача улыбнулась ему, и что он сейчас, совсем скоро, сможет повернуть ход всего сражения на пользу Валантиса. Но все пошло прямиком в 14 огней. Проклятый Дрова доказал, что не просто так считается Кхалампхалов. Он предусмотрел опасность вылазки и оставил внушительный резерв на этот случай. Несколько тысяч крикунов и наспех вооруженные рабы, подгоняемые в бой своими беспощадными хозяевами. Численностью Мейнис их всех превосходил. Он мог справиться с этим Кхасом. Вот только он повел вперед поваров, попрошаек и стражников, не готовых ко встрече с крикунами в голом поле. Слоны, как то у них было принято, нагло врали в посланиях дяди. Их воители могли отталкивать лестницы от городских стен, но вот бороться с находящимися в своей стихии дотракийцами они не умели. Их этому явно не обучили, даже не попытались. Издалека Виемонт мог только наблюдать в бессильной злобе, как на неправильно построенную колонну налетает стая голодных стервятников. Отчаянная попытка прорваться на помощь к пехотинцам натолкнулась на словно выросший из-под земли разъезд конитрахов. Когда же тех порубили в клочья, было уже слишком поздно. Дотракийцы смяли и без того нестройные ряды Триара, преследовали выживших до самых ворот, естественно, закрывшихся при первой опасности для городских улиц. Резня была жестокой, и несколько тысяч ополченцев остались лежать, расчлененными и окровавленными, на полях под стенами города. Теперь уже сыновья, а не дотракийцы, оказались зверем в ловушке. Разгоряченные, довольные успехом, конитрахи набросились на ближайших соперников и поспешили связать их боем. Сыновья Валерии, его подчиненные, его, зачастую, личные и добрые друзья, боролись как могли за свои жизни и честь города. Дриар мог себе представить мысли и чувства чуть ли не каждого из своих сыновей, ведь они были от единого пламени, достаточно знатные и образованные, чтобы чувствовать себя детьми Фригальда, недостаточно богатые и влиятельные, чтобы пользоваться причитающимися по рождению благами, юные, с пылающим костром в сердцах, но лишенные возможности направить огонь на благое дело. Для всех них компания Вариона стала редким шансом проявить себя, доказать свою цену, стяжать славу там, где ее должно искать детям Валерии. На поле боя он, Вимонт, собрал их, он ими командовал, он следил за превращением совсем еще маленьких змеек в грозных драконов. И теперь, милостью Мейниса Триара и стоящих за ним слонов, цвет и гордость Валантиса рискует погибнуть. Сыновья сделали свое дело, исполнили отведенную им роль, но не нашлось способных, достойных и готовых поддержать их атаку. Племянник Триарха свалил с коня очередного дикаря. Как бы они ни бахвалились умением держаться на лошади, а от удара по плечу равновесие потеряешь. Его друг и знаменосец и не отбился от своего соперника, держась командира. Повсюду гремела сталь, ржали кони, с проклятиями и стонами умирали люди и конетрахи. Да, сыновья Валантиса значительно превосходили врагов вооружением и доспехами, но варваров было куда больше, и они умели стрелять с демонической меткостью. А стоило им убить под кем-либо из сыновей лошадь, как его минуты были сочтены. В полукольце крикунов выбитые из седла живет недолго. Конетрахи же старательно держались подальше, лишь самые отчаянные рисковали идти в рукопашный бой. И здесь малое число воинов тоже играло против Дриара. Вскоре ему стала совершенно очевидна некрасивая перспектива. Либо они прорвутся сейчас, либо сгинут навсегда. Спасать их некому. И, коль скоро человек не может получить помощи на земле, ему остается только просить у сущности высшего порядка. Вимонт обратился к богам своего древнего отечества со всей огненной яростью, на которую лишь был способен. Он просил грозного Балериона даровать силы его разящей руке, укрепить дух его соратников и позволить им прорваться сквозь дикарей. А затем он обратился к богине мести в Хагар, уже не с просьбой, но клятвой. Он поклялся бестии выжить и отомстить Триару, отомстить слонам любой ценой, и обещал оросить домашний алтарь Дриаров кровью недостойных во имя Хагара и Балериона, этой самой свирепой супружеской пары Эссоса. «Вперед и за мной, галопом!» Покончив с коротким монологом, крикнул Вимонт своим подчиненным. «Прорываемся!» Знамя послушно двинулось за ним, а следом за Инисом направили своих коней и остальные. Повторить такой маневр после боя и броска смог бы не каждый отряд. Благо сыновья располагали выносливыми жеребцами и кобылами. Подобно острию копья они ворвались в неплотное построение дотракийцев и вошли словно горячий нож сквозь масло. Вимонт и его лучшие люди были беспощадны в своих ударах. Дикари падали налево и направо, их низкорослые кони следовали за ними. Варвары явно не ожидали подобной прыти от загнанной жертвы, так что сыновья смогли вырваться на волю. Тут чуть более самонадеянный командир мог бы решить навязать Кхасу схватку, поверив, что сможет разобраться с ними. Но Вимонт не стал разворачивать сыновей для повторной атаки. Послушные ему друзья и соратники продолжали скакать за своим командиром назад, к полкам наемной пехоты. Разумный, достойный капитан знает, когда трубить отход необходимо, пусть и придется наступить на горло гордости. В конце концов, он обязался перед богами отомстить Триару, будучи трупом этого не сделаешь. Визирис Таргариен, резерв Валантийского войска. Триарх резким движением убрал мирийское стекло прочь и выругался на самом грубом варианте валерийского языка, какой Визирис только слышал. Очевидно, что увиденное Дарталасу пришлось совсем не по душе. «Дело требует нашего вмешательства», — бескомпромиссно заявил Варион. То было не предложение, не вопрос, а констатация факта. «Вы были правы, принц. Дрова должен быть на левом фланге, и с ним будут его лучшие крикуны». Прогноз принца драконьих когтей оказался верным. Еще до начала боя Визирис предположил, что Дрова откажется от сомнительной чести быть первым влетающим в стену копий безупречных. Для такой дотракийской удалит Халкхалов был слишком сообразительным варваром. Нет, он должен был поступить умней. Так и вышло. Дрова обрушился со своими избранными конетрахами на левый фланг, где стояли вороны-буревестники да пешие из воинов-девы. Обе компании закалились в ходе войны, их дополнительно усилили знаменами городского ополчения. Но, судя по всему, с яростью и умениями лучших в варде они потягаться не могли. Оно и неудивительно. Наверняка с Дрова в бой устремились ожесточенные ветераны, прошедшие с ним полконтинента и побывавшие во множестве беспощадных схваток. А ведь стоит левому флангу дрогнуть, как перед Кхалом откроются самые заманчивые перспективы. Он может ударить по тылам пехотной массы, затянувшие его основные силы в рубку на истощение, может обрушиться на лагерь, вызвав панику среди наемников, может, наконец, заявиться с визитом к самому резерву. Раз Триарх собрался вмешиваться, то дела там воистину дрянь, и, как назло, из-за провальной вылазки гарнизона силы самого резерва сократились где-то на четверть. Выживший костяк сыновей Валерий погряз в битве на правом крыле. Теперь здесь остались только личные гвардейцы Триарха, черные рыцари да северяне из Розы, которых так-то берегут для удержания центра строя. Да и северяне могут не добраться до пошатнувшегося фланга достаточно скоро. Торухин, обратился Триарх к бастарду Винтерфелла с его внушительным топором, остаетесь здесь и, когда придет верное время, двигайтесь на помощь остальным. Мигр, труби атаку. Принц, мы с вами скачем спасать фланг. Трубач тезка дальнего родственника принца послушно исполнил полученный приказ. Рыцари принца подчинились приказу, их примеру последовали собственные защитники Триарха. Наконец, и сам Варион обнажил клинок, готовый вести подчиненных в битву. Визирис, возможно, на месте Триарха остался бы на месте. Но, с другой стороны, порой командующий обязан рискнуть самим собой, чтобы воодушевить своих людей. За Валантис, боевой клич Триарха подхватили сотни крепких глоток. Вернемся. Хором ответили валантийцам черные рыцари. В сухом остатке они должны были всего лишь укрепить фланг, имея в распоряжении всего-навсего половину от изначального резерва. Причем драться нужно будет с лучшими из лучших крикунов всей степи, ведомых легендарным воителем и жестоким лидером. Дело выглядело невозможным. Но стоит ли браться за нечто меньшее? Визирис раньше, в начале долгого пути, лично отбирал каждую лошадь для черных рыцарей. Старался находить лучших, скорых, сильных, выносливых. Теперь принц уже давно перестал заниматься подобным самостоятельно. Сказывалось количество всадников в компании. Однако новые кони справлялись со своей задачей превосходно. Черные рыцари без проблем следовали за валантийцами, ведомые своим принцем и его позолоченным знаменем. Визирис успел прочитать короткую молитву воину, прося андальского покровителя своего ремесла о силе в руке и метком глазу. Таинственные заклинания восточных жрецов его никогда не привлекали, а обращения к древним богам Фригальда занимали слишком много времени. А ему сегодня, сейчас пригодится любая помощь, какую он только может получить. Рыцари и гвардейцы Триарха поспели как раз вовремя. Еще пара минут промедления, и оставшиеся вороны разлетелись бы кто куда, а воины-девы с ополченцами легли бы под копытами крикунов. Бойцы союзного войска уже отступали, уже не пытались победить, лишь надеялись отбиться и отойти куда подальше от слепой ярости дотракийцев. Но теперь, заметив Триарха и драконьих когтей, они приободрились. До возвращения должного мужества им было еще далеко, но и убегать в страхе они теперь не торопились. Впрочем, одного только появления недостаточно, им с Дарталасом нужно совершить нечто большее, нечто заметнее и важнее. У принца промелькнула в голове мысль, как можно было бы добиться желаемого успеха, но торопиться ее исполнять он не собирался. Возможно, демон Блэкфайр отдал бы полжизни за возможность сойтись в поединке с восточным чудовищем, но визирис Таргариен не хотел напрасно искушать судьбу. Принц ворвался в схватку одним из первых, нанося удар верным мечом налево и направо. Один крикун, второй и, затем, третий. Такого числа противников за раз принц еще ни разу не видел в этой новой жизни. Пришло время вспоминать прошлое, времена восстания и краснотравного поля. Тогда с ним было черное пламя, и его рука поражала врагов без пощады. Тогда они с Игором задали прекрасную трепку слугам Дейрона Лжерожденного, и тогда они проиграли. Так что Визирис не торопился огорчаться отсутствию легендарного клинка. Он не собирался повторять ту историю. Появление подкреплений не заставило крикунов умерить свой воинственный пыл, или, тем более, отступить. Гогот чужих голосов будто радовался новому испытанию. В самом деле, черным рыцарям и их командиру пришлось столкнуться с более чем достойным противником. Дотракийцы боролись отчаянно и увлеченно. Бой требовал полной отдачи даже от Визириса, небезосновательно считавшегося одним из лучших мечников в вольных городах. Порой опытный капитан наемников, как и любой достаточно долго проживший командир, кишками чувствует опасный момент. Это сложно передать словами в песне, это чувство не могут понять пишущие книги мастера. Но каждому славному рыцарю да удачливому капитану это ощущение знакомо. Бойцы начинают сдавать назад, их голоса начинают дрожать, их руки, обессиленные перед оскалом врага, опускаются вниз. В такие минуты приходится напоминать людям, что их битва еще далека от завершения. Иначе, в следующие же секунды, с напоминанием можно и опоздать. Стоять и сражаться. Я, принц-визирист Таргариен, дерусь с вами. Стоять. В свой крик принц-изгнанник вложил всю свою решимость, все свое желание пережить этот страшный день. Принц Коктей, серебряный жеребец бьется с вами вместе. Его командному голосу завидовали многие. Он смог перекричать сталь, ржание, саму смерть. Смог избежать наихудшего. Вороны, воины-девы, черные рыцари и ополченцы продолжили борьбу. Никто не дрогнул, никто не бросился в ужасе спасать свою шкуру. Но у каждой монеты есть вторая сторона. Глаз подобной силы слышит и враг, и среди врагов нашелся именно тот, кто давно желал встречи с жеребцом. Кто-то крикнул на дотракийском, и кочевники перед визирисом расступились, уступая дорогу устрашающему воину на подобном ему коне. Никакой ошибки быть не могло. Это был Дрова собственной персоной. Визирис мог озвучить много причин, почему он выделил именно его среди меднокожих варваров. Рост, мускулатура, драгоценные кольца, огромный черный жеребец, потрясающий длинный коса, все кричали о высоком статусе. Вокруг него держались двое молодчиков, с волосами заметно короче, но отличными конями. Все говорили о том, что на его невольный вызов решился ответить сам предводитель Орды. Вот только принц признал Кхала-Кхалов по другой причине. Он видел его во сне, давным-давно, еще в прошлой жизни. Именно Дрова сидел во главе того пира среди трупов, именно Дрова принимал дары от своих крикунов, именно Дрова наслаждался всеобщим повиновением и преклонением. Принц вспомнил то проклятое видение, то, что в нем все кончилось триумфом дикарей. Визирис ухватился крепче за рукоять меча. Сны, бредни умирающего не имеют значения в мире из плоти и крови. Судьбу изобрели слабые духом и неспособные справиться с ответственностью. Непобедимых не бывает, и принц собирался обрезать косу Кхала до самого основания. Что волантийцы, что наемники, что дотракийцы невольно расступились, давая двум знаменитым чемпионам необходимый простор. В родных для принца краях в честь подобной стычки стороны, возможно, даже полностью прекратили бы схватку. Здесь и сейчас такой глупости никто не совершил, но и попадать под горячую руку желающих не было. Кхал-Кхалов и принц-изгнанник одновременно направили коней друг на друга. Каждый понимал важность первого удара, никто не хотел его уступать врагу. И, разумеется, в их случае первый удар ничего не решил. Проворный дотракиец в своей легкой кожаной куртке с легкостью увернулся от меча визириса, а капитан наемников успел закрыться от Ракхе верным щитом. Где-то там, по сторонам от себя, Таргариен различал других меднокожих наездников, но знал, что никто из них не вмешается. Подобного оскорбления Дрова никому бы не спустил. От помощи со стороны своих людей принц бы не отказался, но у тех хватало и собственных забот. Где-то поблизости от него должна была быть Эйлинор, но визириса вполне устраивало, что дева от меча окажется вне досягаемости вражеского Ракха. В их смертельную пляску на двоих никто третьим партнером не пристроится. Затем Дрова попытался ударить по коню, несшему серебряного жеребца на своей спине. Визирис смог отвести окровавленный серп в сторону, чем уберег шею своего верного друга от угрозы. Ответный выпад не заставил себя долго ждать, и только рожденный в седле Кхал мог, сохранив равновесие, увернуться от возмездия. Более того, направить коня в рывок и проскакать мимо Таргариена, которого вновь выручил только порядком исцарапанный щит. Разумеется, убегать от столь славной драки громадный варвар не собирался. Он всего-навсего отходил для повторного наскока. Визирису даже показалось, на пару секунд, будто суровые губы дотракийца изобразили какое-то тонкое подобие довольной улыбки. Теперь принц дал кочевнику первому сделать шаг, решив сыграть свою партию от вражеских шагов. Дрова поскакал вперед и наклонился налево, будто намереваясь нанести лихой удар с той стороны, где визирис держал защищавший его щит. За считанные мгновения Таргариен сделал правильный вывод. Когда Кхал, свесившись справа, попробовал подрезать ноги коню изгнанника, Арак встретился с мечом. Было бы то черное пламя, исход поединка оказался бы предрешен. Но об обычную сталь, пусть и грамотно обработанную, другая сталь не бьется. Но у Дрова была припасена и другая подточенная игральная кость в рукаве. Он мгновенно, с потрясающей воображением ловкостью, вернулся в исходное положение, вытянулся вперед и смог изрезать морду коня Визириса. Ударил он мастерски. Никаких шансов выжить не осталось. Животное издало душераздирающий вопль, забилось в приступе страшной агонии, начало крениться вниз. Визирис успел соскочить с коня. Помогли тренировки, опыт и развитие тела. Дело приняло крайне дурной оборот. Он остался пешим против конного дотракийца, без возможности уйти. Возможно, будь заместо него приличный, рыцарственный принц, день бы выиграл ловкий, словно кошка Кхал. Вот только ни один лишь крикун умел драться грязно. Таргариен, не теряя времени даром, не обращая внимания на раздавшийся вокруг дотракийский гогот, ринулся вперед с щитом и мечом наперевес. Клинком он перехватил Ракхдрова в полете, а заостренный конец щита вонзился в шею огромному черному жеребцу. Зверь от неожиданной боли поднялся на дыбы, готовый то ли сбросить наездника, то ли избить копытами наглеца. И, как только рука главаря орды невольно поднялась вверх, освободившимся мечом Визирис ударил по ногам коня и отскочил назад. Инстинкты и ловкость не изменили Кхалукхалов, он сумел спрыгнуть на землю, разъяренный и готовый биться до конца. Шансы вновь сравнялись. Теперь принц не стал повторять прошлые ошибки. Они с Дрова одновременно пошли вперед. Клинки запели в равном поединке достойных друг друга соперников. Если Кхал полагался на ловкость, на проворство и грубую мощь, то Визирис рассчитывал победить благодаря броне, выучке и терпению. Соперники боролись молча и с невиданным ожесточением, твердо намереваясь закончить поединок, возвышаясь над трупом менее удачливого. Принцу удалось нанести врагу несколько порезов, но ни один из них не был опасным. Дрова расплатился той же монетой, хорошенько помяв Визирису панцирь. После очередного удара щит, защита и надежда Визириса, пришел в окончательную негодность. Его пришлось отбросить в сторону. И этот жест Дрова воспринял как сигнал для последней, решающей атаки. Меднокожий зверь набросился на последнего дракона, опьяненный чужой и своей кровью, вкладывая всю свою силу в удары. Визирис отвечал, парируя и уклоняясь как только мог, чувствуя, что продолжать в том же безумном темпе он дольше не может. И тогда, отпрыгнув в сторону, Таргариен встал спиной к палящему солнцу. Этот довольно простой маневр нисколько не впечатлил поглощенного яростью дотракийца. Тому наверняка приходилось бороться и побеждать в худших условиях. Полной решимости покончить с затянувшимся поединком, Дрова ринулся к противнику, что и стало его ошибкой. Подавшись корпусом влево, Визирис ушел от покрытого кровью Эротха. Затем Таргариен ударил сверху по руке Дрова, и, на этот раз, Кхал Кхалов не успел ее убрать. Острая сталь с легкостью прорубила рукав куртки, кожу, вгрызлась в мясо. Целой рукой Кхал Кхалов попытался ухватиться за шею Таргариена, но только подставился под очередной беспощадный удар. Добивающим стал выпад в оголенную шею. Боль не дала варвару уйти от возмездия. Словно миниатюра, наглядно демонстрирующая преимущество полноценного доспеха. Глаза Дрова, Кхалакхалов, грозы дотракийского моря и жеребца, покрывающего мир, закрылись навсегда. Но порадоваться славной победе Визирис не успел. Нужно было выжать весь сок из этого апельсина. Подбежавшие к своему предводителю черные рыцари отогнали от Визириса попятившихся прочь дотракийцев. Таргариен отработанным, уверенным движением отрезал голову врага, поднялся на ноги и закричал, во всю оставшуюся силу легких, стараясь покрыть все возможные звуки побоища. «Я, Визирис Таргариен, убил Кхала Дрова. Дрова мертв. Сражайтесь, сражайтесь. Держим строй. Дрова мертв». Ответом ему стала самая настоящая многоголосица. «Дрова. Убили. Кхал мертв. Победа за нами. Бей их». Канитраха зарезали. К Таргариену подвели нового коня. Он успел взобраться на него. Как тут подоспел незнакомый ему воин в доспехе из Валантиса, перепуганный и шокированный. «Мой принц», — заговорил Валантиец с безумными глазами, — «триарх мертв. Стрела попала ему прямо в шею. Что делать? Почему боги так любят издеваться над людьми?» И, в самом деле, по строю валантийцев и их союзников прошелся страшный для любого командира рокот сомнений, колебаний и даже простого страха. «Еще чуть-чуть, они забудут смерть Дрова. Чуть-чуть, и они побегут прочь, дадут разъяренным дотракийцам себя смести». Вновь Визирису пришлось брать риск, брать инициативу на себя, времени проверять новость у него не было. «Я, принц Визирис Таргариен, беру командование на себя. Стойте и держитесь, стойте и сражайтесь. Рыцари, за мной. Визирис Таргариен, центр валантийского войска. Они не станут тебя слушать», — возразила Эленор еле слышимым голосом. «Все устали, и никто не пойдет драться вновь. «Ты-то пойдешь», — ответил принц, не настроенный припираться с любовницей. «Куда ты без меня денешься?» — фыркнула женщина, чье лицо даже в смеси крови и грязи сохраняло какую-то особенную красу. «Вот, значит, уже не никто». Но хотя Таргариен и позволил себе небольшую подколку, он отчетливо понимал трудность предстоящего момента. Ему предстояло уговорить тысячи выживших наемников и ополченцев вновь рискнуть своими жизнями, снова броситься в схватку, так недавно закончившуюся. Только в лживых песенках битва кончается, когда славный герой одолевает злодея. В действительности же смерть Дрова не обратила в бегство дотракийцев. Слишком они были поглощены яростью сражения, да и многие не могли поверить в гибель непобедимого Кхала. Даже на их собственном левом фланге, где хватало свидетелей поединка, бой продолжался еще пару часов. Крикуны под началом очередного кровного всадника пытались пробиться к Визирису и отомстить за смерть предводителя. Только со смертью этого Канитраха, убившегося Аилинор, его соратники дрогнули и начали отступать. Тогда Визирис, без помощи Дарталаса, организовал левый фланг и нанес стремительный, отчаянный удар в тыл дравшийся по центру массе кочевников. Пехота Валантиса, Мормонта и Сноу со своей ролью наковальни справилась замечательно. Казалось, что победа уже совсем близка. Но подобная развязка богам или демонам из сказок была неугодна. Очередная вылазка гарнизона провалилась, а по союзному войску разнеслось известие о гибели Триарха. Тут все могло бы пойти прахом. Не реши оставшиеся кадотракийцев трубить отход. То ли до них дошли собственные новости, то ли они осознали свое бессилие, но варвары, заметно меньшим числом, отошли туда, откуда несколько часов назад накинулись якобы неудержимым потоком. Резня унесла немало жизней, но костяк войска был на месте. Знамена Валантиса, вопреки чудовищному давлению, все же не разорвали строй, не нарушили порядки. Поэтому катастрофы удалось избежать. Выжившие теперь собирались у своих знамен, а сержанты криками, оскорблениями и ударами пытались собрать массу в нечто, напоминающее строй. На глаз Визирис определил, что осталось в строю около 40-45 тысяч пеших и под 5 тысяч конных. Разумеется, с допущениями и погрешностями, но приблизительно число было таким, и оно его вполне устраивало. Если бы не погиб по проклятой случайности Триарх Варион Дарталас, общепризнанный лидер, главнокомандующий союзной рати и соучастник Визириса в заговоре, чья судьба повисла на тонком волоске. Ведь человек, собиравший наемников и тигров воедино, поймал дотракийскую стрелу собственной шеи. Нахарис, чудом переживший резню, успел поговорить с Таргариеном. Тирашиец был раздосадован, зол на судьбу и игры богов. Он пережил схватку, в отличие от многих собратьев, но теперь его лишали надежды поживиться. Принц заявил, что любые разговоры о будущем преждевременны, но обмен словами с Даария подсказал Визирису возможный курс действий. Сколько подобных тирашиецу людей осталось, таких, что желали большего от этой схватки, мечтавших о сокровищах, о славе, о невиданной прежде никем наживе, недовольных подобным итогом боя, и что, если он, Визирис Таргариен, а не Варион Дарталас, им предоставит эту наживу. Теперь, для исполнения своих надежд и устремлений, он должен был стать новым лидером этого войска, человеком, за которым пойдут не только его собственные когти, но и розы, и воины, и люди, и вороны, и даже валантийские ополченцы. И Визирис знал, что преданность этих людей нужно купить сказочными богатствами в лагере Дрова. Вот только оставалась загвоздка. Ему нужно было убедить оставшихся без предводителя людей продолжить кровавый бой. Принц Визирис, на новом, свежем коне, в сопровождении Эйлинор, сир Джараха и знаменосца с трубачом выехал перед кое-как построившимся войском. Когти и вороны, сыновья Валерии и простые ополченцы, розы и оставшиеся щиты. Столь пестрого и разнородного сборища поля у стен Валантиса еще не видели. Народности, племена, языки, происхождение, прежняя верность и ценности, все напоминало скорее рынок, чем единое войско. И, тем не менее, ему нужно было вернуть огонь в сердца сомневающихся, укрепить колеблющихся, вдохновить трусливых и повести за собой отважных. От его удачи здесь и сейчас зависело столь многое, что ошибиться он не имел права. «Трубите сигнал», — шепотом, собираясь с силами, проговорил принц. «Мне нужно их внимание». Он нарочно не стал вводить в курс дела оставшихся наемных командиров да валантийских капитанов. Либо он сможет уговорить их людей сам, и тогда получит важное преимущество над соратниками, либо все закончится пшиком и лавры не достанутся никому. Эйлинор права, что разговор предстоит не из легких, но у него имелся опыт, весьма своеобразный. В свое время он уговорил лордов Марок и Штормовых земель восстать против Дейрона Лжерожденного, людей чести и порядка, превыше прочего ценивших клятвы и обеты, рыцарей и владетельных господ, многим рисковавших в случае поражения Черного Дракона. Здесь же и публика попроще, и предстоящее дело не настолько авантюрное. Воины, соратники, дети первой дочери и когти, розы и вороны, щиты и свободные люди. Я, принц Визирис Таргариен, победитель Кхаладрова, принц драконьих когтей и законный король семи королевств, обращаюсь к вам. Как же ему повезло, что голову Дрова доверенные люди успели оттащить назад, в тыл. И теперь, когда ее час настал, ее удалось надеть на высокую пику для всеобщего обозрения. Выслушайте же меня. Ответом ему стало молчание. Слабый духом человек воспринял бы ее как знак агрессии, как признак враждебности, и тем самым все окончательно бы разрушил. Но Визирис понимал, раз слушают, раз стоят хоть каким-то подобием строя, значит сомневаются, значит, они его выслушают, а он уж постарается звучать убедительным. Мы с вами сегодня хорошенько потрудились, доказали, что не существует непобедимых и неуязвимых, что канитрахов можно бить и в чистом поле. О нашей отваге, о нашей удали и нашей стойкости еще долго будут петь от закатных королевств до самого Ити. Начал принц с комплиментов. Но неужто мы, победители, дадим канитрахам уйти? Неужели мы теперь будем сидеть тут, среди трупов соратников, зализывать раны да бессильно смотреть на вражеский лагерь, уязвимый и открытый для нападения? Никто не спешил возразить. Мы повторили подвиг 3000 квохора, продолжил Таргариен, и о нашу стену разбилась медная волна. Но мы можем превзойти безупречных, мы можем перебить Орду и покончить с варварской угрозой. История ждет впереди, тысячи и тысячи убитых и опороченных взывают к отмщению. А нам-то какое дело? Задал самый очевидный и даже банальный вопрос незнакомый принцу наемник-северянин. Нам платят не за историю. Мы договаривались с Дарталасом, покойным Дарталасом, сделал принц ударение на этом сочетании, что нам заплатит золотом за разгром Орды, не за голову Дрова, не за трупы его крикунов, за полную победу, которой мы еще не добились. И при этом человек, собравший нас сюда, погиб. Кто из вас поклянется, кто из вас отдаст яйца на отсечение, что нас не обсчитают? Может, наши союзники-волонтейцы поклянутся в честности своих триархов, всю войну прятавшихся за черными стенами и пировавших, пока ваши семьи искали хлеб и пригодное к питью вино? Тут Визирис попал в больное место. Каждый знал о жадности триархов Валантиса, каждый знал, как наниматели любят обманывать наемников после того, как те заканчивают работу. С утра они могли довериться триарху, который на протяжении многих лун снабжал их всем необходимым без перебоев. Но теперь вопросом оплаты будут заниматься жадные до грошей слоны, а ведь их торговля терпела убытки, а ведь им захочется сократить расходы. И многие наемные воины призадумались над столь печальной перспективой, да и сами волонтийцы видели трупы около городских стен, слышали слухи, которые рассказывали в лагере. На что они могут рассчитывать, если с гарнизоном обходится таким способом? Ведь среди ополченцев хватало жителей колоний, к которым традиционно относились как к грязи. Но, дав людям время подумать, продолжил мысль Визирис, впереди, прямо перед нами, находится стоянка покойного Дрова. Канитрах до нитки раздел Мерин, мелкие города побережья, весь этот берег Райны, сокровища господ залива, покойных магистров и зарезанных горожан, они ожидают новых хозяев, вас, тех, кто найдет в себе силы и отвагу пойти и взять, что принадлежит нам по праву. Там нас ждут рабы и рабыни, золотые монеты и шелка, слоновые кости, драгоценные камни, удивительные артефакты Востока и сталь с Запада. Ждут вас, но решаться, но действовать нужно очень быстро. Уже завтра, в это время, развалившаяся Орда покинет лагерь и заберет все богатства с собой. Сейчас, пока мы стоим бок о бок, а Кадрова делит друг с другом власть над остатками Кхаласара, сейчас мы можем озолотиться. Принц-изгнанник чувствовал, что голос его вскоре покинет, и он решил заканчивать с речью. Мы не только разгромим жалкие остатки Орды, мы не только разбогатеем, мы покажем слонам нашу силу, наше единство. Можно провести вокруг пальца разрозненную свору, где каждый думает о себе, но никому не пойметь настоящих соратников, покрывших себя славой, доказавших, что они будут бороться и побеждать вопреки всему. Он поднял меч в воздух и закричал: «Кто пойдет за мной, за славой и богатством? Кто за драконом?» Больше всего принц-изгнанник боялся услышать тишину, но постепенно разгоравшийся хор, переходящий в сплошной крик, перечеркнул все его подозрения. «За драконом!» — кричали ополченцы в порванных куртках и стеганках. «Вернемся!» — на ухо ему орала Эленор, и ей вторили стоящие перед Визирисом черные рыцари. «Визирис!» — гаркнули северяне, потрясая топорами и мечами. «Красные когти!» — подали голос копейщики Мормонта, и их примеру последовали многие другие. «Дракон! Победа и богатство!» — доносилось с другого фланга вопреки ветрам и расстоянию. «За славой! Дракон с запада!» — вступили в общий хор сыновья Валерии после некоторого промедления. «Право, только Таргариен, только потомок Фригальда мог их повести за собой, за красным драконом!» В глазах усталых, покрытых кровью и грязью людей, вновь загорелся азарт, вновь проснулась свойственная им отвага. Смерть триарха была забыта. Воины видели голову Кхала на пике и признали нового вождя. Краем глаза Визирис заметил, как командир свободных людей, один из близнецов, пытался заставить замолкнуть своих людей. Принц так и не узнал, какими проклятиями он обменялся с ними, но вскоре то ли Милван, то ли Килван получил перчаткой по лицу и упал в грязь. Невольно улыбнувшись, Визирис повернулся к готовому исполнить приказ трубачу. «Я, принц Визирис Таргариен, законный король семи королевств, серебряный жеребец и победитель Кхаладрова, решил повториться для пущего эффекта Визирис, приказываю трубить атаку. Вперед!» Его последние сомнения улетучились, стоило ему расслышать раздавшиеся позади него кличи. «Вернемся! Балериос, Вагус, Локарзот и Емес! 5! Вернемся! Поймаем их! Бей! За триарха и принца! За принца!» Амбициозный план принца Визириса Таргариена строился на простых расчетах. Дотракийцы понесли еще более серьезные потери, чем союзное войско. Они потеряли единственного человека, из-за стальной воли которого они потратили под стенами Валантиса столько времени и сил. Гибель Кхалакхалов должна была неизбежно запустить процесс разделения некогда единой и грозной орды на отдельные кхасы, каждый из которых будет претендовать на собственность другого. Дрова даже формального наследника не оставил, дотракийцам некому подчиняться и ни у кого искать приказаний. Им же будут противостоять закаленные, объединенные им в ударный кулак наемники и горожане. Принц также рассчитывал на очередную попытку гарнизона проявить себя, и его рискованная ставка сорвала куш. Варвары не смогли организовать достойное сопротивление. Стоявшие нестройными рядами кочевники не были готовы к столь скорому бою. Более того, юные и неопытные дотракийцы, как видел Визирис своими глазами, побежали прочь, спасаясь бегством и бросая всех на погибель. Черные рыцари, сыновья Валерии и остальные всадники ударили по отрядам пеших рабов, которых Дрова так и не успел ввести в дело. Стоит ли говорить, что те моментально побежали прочь? На их плечах первые конные отряды ворвались сперва на поле перед стоянкой, а потом и в сам лагерь, постепенно увлекая за собой и дотракийцев. Тут, посреди шатров и повозок, наступающая конница могла бы потеряться и попасть в опасную, смертельную ловушку. Но затем к принцу Таргариену подоспела его пехота, затем к ним присоединились отряды из самого города. Бороться с наступающими, почувствовавшими вкус успеха и предвкушающих сказочные богатства, у защитников не было ни сил, ни возможности. Кодовали разные, зачастую противоположные команды, не было объединяющего голоса. И, со смертью Кхаладрова, чью голову Визирис привез на пике, исчезла какая-либо вера, пропал весь боевой дух. Наемники и ополченцы, северяне и валантийцы, пешие и конные напротив полностью отдались сражению. Гибель Вариона, смерти тысяч соратников, усталости раны были на время позабыты. Воины увлеклись резней, избивая группы дотракийцев по одной и затем перебираясь ко второй. Принц смог контролировать, смог направить энергию людей, которых отныне мог смело называть своими. Он повел их за собой, привел на последнюю схватку. То была победа. Победа полная, и принадлежавшая ему по праву признанного командующего. Джорах Мормонт, дотракийский лагерь. После очередной попытки выправить прогнувшийся от удара металл, рыцарь отбросил ставший бесполезным щит. Каждый вдох отдавался тупой, ноющей болью в груди. Доспех защитил его тело от удара булавы, но ребрам все равно досталось. Ничего смертельного, но ощущения были не из приятных. Ему нужно было бы посетить лекаря, и Джорах так бы и поступил, если бы после боя на него не обрушилась целая масса неотложных дел. А еще больше, чем получить помощь от врача, ему хотелось броситься на стог сена и забыться тяжелым сном. Но бытие капитаном в наемной компании помимо прав и привилегий приносит и изнурительные обязанности. А уж соучастие в заговоре, судьба которого теперь повисла на тончайшем девичьем волосе, так и вовсе лишает отдыха. И теперь он должен идти, искать своего принца, и обсудить с ним дальнейшие перспективы. Как таковое, сражение закончилось еще несколько часов назад полной победой Валантиса. Джорах мог дать голову на отсечение, что об этой битве будут слагать песни и легенды по всему Иссасу. Зато вот о том, что было после нее, мистеры Запада и мудрецы Востока едва ли запишут несколько сухих строк в очередной хронике. Ибо резня, которую учинили озверевшие победители, была чудовищной даже по меркам не слишком милосердных иссосских наемников. Воистину человек подобен зверю, если вложить ему в руку меч, но стоит допустить распаленного кровью и насилием вооруженного к беззащитным, как он уподобляется во злобе медведю-шатуну. Убивали, насиловали и грабили шатуны в человеческом облике так, будто завтра уже миру придет конец. Повсюду рыцарь видел расчлененных да порезанных юнцов и стариков, добитых раненых и изуродованных женщин. Тех, кого ярость все же миновала, оставляли без ничего и гнали в загоны, туда, где еще недавно дотракийцы держали собственных рабов. Освобождать изначальных узников тоже никто не торопился. Прочь выпускали только валантийцев, остальные должны будут и дальше тянуть рабскую лямку, пусть и под другими хозяевами. Присланные было из города надсмотрщики и бойцы гарнизона почти что не вмешивались в творившееся действо. Рабов им и так хватит, а совсем уж сбивать цену на рынках не подобает. Но не только невиданной жестокостью запомнится этот вечер бывшему лорду. Сородичи Мормонта, жители Андаласа и выходцы с улиц вольных городов, разбойники и изгнанники, браконьеры и убийцы, все они, ранее принадлежавшие к разным компаниям и слушавшиеся разных начальников, теперь славили Красного Принца и Серебряного Жеребца. К нему одному за этот час подошло никак не меньше сотни человек, просившихся записаться в ряды когтей. Бывалые вояки и пережившие первый бой новобранцы, валантийцы и беглецы из Вестероса. Все они хотели следовать за сильным, способным предводителем, умеющим не только сделать грамотный выбор, но и продать его своим людям. За мечником, одолевшим главного варвара, за воина, идущего впереди своих соратников на самом опасном участке. Среди наемников было старое как стена, неписанное правило. Никто не мог помешать человеку перейти в более успешную компанию, и оно почиталось куда выше писанных контрактов, поскольку подразумевалось самой сутью профессии свободных людей, кем зачастую себя величали наемники. Принц явно помнил об этом, раз не стал обсуждать план с остальными, и, поэтому, сир Джорах каждому потенциальному новобранцу велел явиться на следующее утро к нему. Да, кто-то неизбежно передумает, кого-то переубедят. Но после такого сражения грешно было бы отказываться от любых подкреплений, да и пример заразителен. Можно было рассчитывать на то, что люди подтянутся. Вновь движение отозвалось болью в боку. С одной стороны, конечно, боль напоминала, что он все еще живой, раз может ее ощущать. Но навестить сестру Нилу перед сном ему придется все равно. Этот седьмижды проклятый день никогда не закончится. Стараясь не показывать ни усталости, ни боли, Джорах продолжил свой путь к центру поверженной стоянки. Принц Когтей сидел, сняв шлем, у палатки, которую некогда занимал Кхалкхалов. Копейщики и рыцари охраняли покой победителя, пока он осматривался всей положенной тщательностью свою долю от добычи. Так, когда Джорах подошел к своему командиру, тот любовался огромным золотым кубком, на котором чья-то умелая рука драгоценностями изобразила гарпию с кнутом и цепями. Еще год тому назад, должно быть, отсюда пил привозное вино богатый рабовладелец Мерина, и, от покойного Кхала, перешел Таргариену. Кубок, достойный короля. Правда, визирис скорее всего велит изобразить на нем нечто более подходящее. Мой принц, Мормонт почтительно склонил лысеющую голову. Поздравляю с победой, обойдемся без подобных любезностей, сир Джорах. Устало улыбнулся принц Когтей. Как тебе этот мой трофей? Дорогая штука и умело сделанная. Затем сир Джорах решил добавить чуток морской воды варварское. Правда, я думаю, она уместнее смотрится в заливе работорговцев, чем в устье Рейны. Уж слишком она, гискарская. Некогда драконьи владыки разорили старый Гис. Визирис передал кубок черноволосому копейщику, и тот, с должным почтением, отнес его к горе остальных сокровищ, и им достались многочисленные богатства этой древней империи. Уверен, подобных кубков им досталось немало. Нынешние города залива в сравнении с былым Гисом нищие и убогие, словно старуха в тряпках, некогда бывших платьем. И поверь, сир Джорах, раз мои предки придумали, что сделать с подобными безделушками, то и я найду ответ. Победы и достижения древних валерийцев хорошо известны, не стал спорить Джорах, но известно, что им порой случалось погибать в бою. Даже на спине дракона человек не становится неуязвимым. Рыцарь никогда не считал себя интриганом. К тайным сделкам, купли-продаже секретов он не испытывал никакого интереса. Однако простые, очевидные истины были ему не чужды. Никогда не стоит обсуждать тайное открыто. И тут, посреди лагеря, свое любопытство ему придется нарядить в соответствующие одежды. Демоны седьмого пекла разве что знают, сколько тут, по лагерю, шныряет доносчиков, соглядатаев и шептунов. Раз принц соизволил сам заговорить об истории, как же старые владыки делили добро погибших, отсылали их долю вдовам и сиротам, другим убогим родственникам, жертвовали своим богам, или забирали все себе. Знакомое изгнаннику пламя в фиалковых глазах отчетливо дало понять, что принц прекрасно понял его простую, но при этом грамотную метафору. «Мои предки, сир Джорах, в те времена жили похожи на нас. Кто сильнее, тот и прав. Вместе с умирающими помирала только их доля, но не составленные ими прежде планы. Их исполняли те, у кого оставались драконы и мечи. Находились амбициозные наездники, чтобы встать на места павших», — проговорил Таргариен непринужденной скороговоркой, понимая, что может довериться сообразительности капитана. Ответ на главный свой вопрос Мормонт получил. Он понял, что Визирис не собирается отказываться от намерений Дарталоса, пусть Триарх и нашел свою смерть на поле боя. И, судя по всему, теперь принц собирается стать главным выгодополучателем от заговора. Рыцаря такой расклад устраивал. Если дело выгорит, он может рассчитывать на большую долю. На пути к вам, мой принц, северянин решил поменять тему. Меня сотню раз просили о разрешении присоединиться к компании. Самые разные люди. Горожане, розы, оставшиеся щиты. Эйлинор говорит, что к ней с той же просьбой тоже прут весь вечер. Вуда нашла целая рота волонтийских лучников, собирающиеся продолжить кормиться новым ремеслом за место своих старых. Нисколько не удивившись, ответил принц-дракон. А ко мне лично подходили Дариана Харис и Килван Синий. Просили принять их на службу. Учитывая, какие страшные потери понесли и вороны-буревестники, и свободные люди, удивляться было нечему. Порой лучше присоединиться к талантливому и способному вождю, чем доживать свои дни в горделивой нищете. Тем более, что сейчас и Дария, и Килван могли привести следом за собой выживших, что для Визириса они не незнакомцы. Но рассуждения сира Джараха Мормонта были прерваны самым грубым образом. На горизонте откуда ни возьмись появился Лорен Рейн, его знаменосец, доказавший недавно, если не древнее происхождение, то молодецкую удаль. Выскочка теперь его злил гораздо меньше прежнего, показав, что действительно заслуживает некоторого уважения. Еще бы он не орал так, чтоб его было слышно на самой стене. «Мой принц!» — крикнул Лорен Рейн с таким пылом, будто он только-только со званного ужина, а не после страшного побоища. «Мой принц, умоляю, срочно!» «Что случилось, Лорен? Вы должны это увидеть, сами!» Было что-то в голосе Рейна, требующее внимания. «Парни сейчас стерегут, но вдруг волонтийские свиньи найдут. Идемте, нельзя терять времени». Проворно, будто и не было никакой битвы, Визирис поднялся на ноги. Его силе и выносливости мог позавидовать любой мужчина, любой воин от Железных островов до конца света. «Веди, сир Джорах, Беннар, Тихар, идите за мной. Данирас и Алферит, сторожите мое добро». Оставлять больше стражников не требовалось. В ближайшее время никто и не посмеет прикоснуться к имуществу такого славного героя. К тихой, но искренней радости сира Джараха, пройтись им пришлось недолго. У входа в палатку их встретили двое крупных, сильных наемников, о которых упоминал Рейн. При виде своего принца они поклонились, и пропустили Таргариена с его эскортом внутрь крупного шатра, явно служившего варварам чем-то вроде их септы. Тут до сих пор стоял разительный запах крепких благовоний, почти что перебивающий вонь крови и смерти. Небось, Дрова и Евока здесь просили у своих богов сил до победы. Что же, не только деревья севера до статуи андалов остаются глухи к человеческим надеждам. Дикие и жестокие божества Востока тоже не спешат помогать своим слугам. Сир Джорах сперва не понял, Зачем же сюда призвали принца? Место было настолько непривлекательным для взгляда грабителя, насколько можно было себе это представить. Ничего блестящего, ничего золотого или драгоценного тут не оказалось. А что, если Рейну заплатили за убийство Визириса? Слонам бы это было как нельзя кстати. Мормонт успел было положить руку на рукоять верного меча, как вдруг он все понял, стоило ему приглядеться к одной из многих жаровин. Там лежали самые настоящие драконьи яйца, целых 3 штуки. Никакой ошибки тут быть не могло. Точно так же они выглядели на всех книгах, на всех свитках, так или иначе описывавших драконов. Все подозрения Мормонта улетучились прочь. Рейн всего лишь нашел настоящий алмаз среди грязи, крови и трав, и поспешил нажиться на находке. Ему и его напарникам хватило ума понять, что для себя яйца в переполненном лагере они не сберегут, что им их соратники в ночи глотку перережут за такой-то приз. Вот они и послали самого красноречивого в Троице к Визирису, рассчитывая на причитающееся вознаграждение, на долю. И, насколько Мормонт знал своего принца, они сделали верную ставку. «Как вы их нашли?» – спросил Визирис, справившийся с шоком и удивлением лишь благодаря своей стальной воле. Тут было чему удивляться. Изумрудное, белоснежное и черное, будто ночь, яйца так и манили глаз, внушая всем присутствующим невольное преклонение. И найдены они были в дотракийской жаровне, среди горелой травы да углей. «Мы, ваше высочество, первым же делом пошли в этот шатер», — заговорил Рейн, показывая пальцем в своих подельников. «Дунк, Марвион и я решили, что, раз он украшен конскими черепами, мы сможем тут хорошенько поживиться. Обычно как бывает, человек сам не щегол, а в септу-то он несет. В городах Иссоса точно так же несут последние медики красным жрецам, помирая с голодухи. Решили, что конитрахи должны быть такими же. Обосрались мы с этим», без лишних церемоний заявил Марвион. «Не было тут ни денег, ни статуэток, дикари. Ну и нашли мы», — попробовал заговорить Дунк, устрашающего вида детина с детскими, маленькими глазками. «Дунк, мы договорились», — перебил его Лорен, — «что разговоры веду я. Так, ваше высочество, решили мы сюда нагрянуть с проверкой. Успели было разочароваться, как нашли их в той жаровне. Я тут же помчался к вам. Но остается вопрос еще более значимый. Откуда у конитраха взялось такое сокровище?» С самым искренним недоумением в голосе спросил принц. «Я почем ЗН?» Поняв, что с его тоном что-то явно не так, Лорен поспешил исправиться. «Не могу знать, ваше высочество, но, наверное, если вы допросите его рабов, они что-нибудь вам да расскажут». Молчание продолжалось целую минуту. За это короткое время принц успел взять каждое драконье яйцо в руки, рассмотреть каждое со всех сторон, сложить их обратно в жаровню и обнажить клинок. От командира какой-нибудь другой наемной компании мог бы прийти приказ зарезать всех счастливых искателей сокровищ, но Таргариен намеревался заняться выдачей наград. «Сир Лорен, на колени». Тот с готовностью опустился на одно колено, предвкушая грядущую минуту подобно бывалому петуху, тянущемуся за арборским. «Сир Лорен из дома Рейнов», — решил Визирис подыграть человеку, предоставившему ему такое богатство, — «пребываешь ли ты верным моим вассалом отныне и навеки?» «Да, ваше высочество». «Клянешься ли ты служить мне верно до конца своих дней, давать мне честные советы и подчиняться беспрекословно, защищать мои права и мое государство во всех битвах, великих и малых, хранить мой народ и карать моих врагов?» «Клянусь». «Встань же, сир Лорен Рейн, встань черным рыцарем, моим личным знаменосцем и законным лордом Кастемире». Затем Визирис решил добавить еще кое-что. «Когда дом Ланнистеров ответит за свои преступления перед богами и людьми, ты получишь причитающееся. Пока что довольствуйся честью скакать подле меня и 20 000 золотых в придачу». Мужчина поднялся с торжествующей улыбкой триумфатора. Свои досрочные повышения до премии получили и его напарники, пусть им титулов и не досталось. Но, прежде чем покинуть шатер, оказавшийся настоящей пещерой сокровищ, Визирис бросил Сиру Джараху и остальным простенькую шутку. «Теперь сестра точно может возвращаться в Валантис. Свадебный подарок, достойный принцессы 7 королевств, у меня готов. Акты, глава 7. Триумф Визириса Таргариена. Эйлинор Далиннис». Женщина спокойно прошла мимо безупречных, последних оставшихся в собственности у Визириса Таргариена после решающей битвы. Сегодня эти несчастные евнухи караулили палатку, в которой красный дракон угощал своих капитанов и своих соучастников в заговоре. Формальный повод для сбора был более чем благонравным. 4 часа тому назад им из Валантиса обещали триумф, и теперь победители начинали праздновать в свое удовольствие. Все выглядело невинно, словно заморская септа. Но охрану Таргариен доверил только этим рабам, которым в Астапоре вместе с яйцами и членом отрезают и способность самостоятельно думать. Эти не побегут к слонам с доносом, эти не дадут шептунам подобраться достаточно близко. Эти могут и слышать, но не слушать одновременно. Порой Эйлинор становилось интересно, почему хозяева Астапора настаивают, что их рабы должны применяться на поле боя, когда на самом деле они идеально годились бы для любой стражи. В самом шатре уже собралась хорошо знакомая ей компания. Во главе стола сидел сам визирис Таргариен в новеньком, пошитом только 2 дня назад драконьем камзоле. По обе стороны от него сидели помощники и друзья, как старые капитаны, так и вновь прибившиеся к драконьим когтям. За эту луну железные щиты, свободные люди, вороны-буревестники, воины девы и компания Розы перестали существовать. Пережившие битву похоронили своих мертвецов и поспешили присягнуть на верность красному дракону, принцу Визирису Таргариену. Тот принимал всех пожелавших, вел длительные беседы с сомневающимися. Ему даже пришлось подраться с Торухином Сноу на мечах, когда северянин захотел испытать принца самостоятельно. Бастард Винтерфилла признал свое поражение и присягнул вместе с оставшимися своими дикарями последнему дракону. И теперь что старые соратники, что новые компаньоны собрались в палатке Визириса Таргариена. Но отнюдь не лежащий перед ними восхитительный кабан занимал мысли собравшихся, а нет. Они готовились приготовить свинью куда как аппетитнее и жирней. «Мы ждем только Дриара», — заверил ее принц без лишних предисловий, «и затем можем приступить к обсуждению нашего дела». «Виемонт снова опаздывает», — констатировал факт Нахарис, новоиспеченный черный рыцарь и командир передовых отрядов когтей, будто не знает, что опоздавших на пир обычно обносит. Не в этом случае. Сир Джорах поспешил охладить пыл тирашийца. «Виемонт Дриар нам нужен, как нужные и его сыновья. Он это хорошо знает, вот и решил таким жестом заставить вас дожидаться своего прибытия. Видел я этих сыновей, чуть ли не сплевывая, проговорил Арин Вуд, и видел, как они дерутся. Посадите моих парней на коней, дайте им месяца 2-3, и будут они скакать ничуть не хуже. Но у нас ведь нет месяца», заговорщицким тоном проговорил Килван Синий, «не так ли? Считать дни я умею и без тебя». Браконьер и гроза оленей королевского леса был недоволен решением Визириса предоставить высокие посты бывшим капитанам прекративших свое существование компаний. Оспорить это решение он не мог, так что обходился тем, чем мог. «Нам нужны волонтийцы, чтобы гарнизон сдался, чтобы горожане не стали бросаться камнями да хвататься за ножи», примирительно сказал Торухин Сноу, поразительно разумный для варвара с Дальнего Севера. Он ей этим напоминал Мормонта. Неудивительно, что оба оказались так далеко от своих пней. «В Валантисе народу до хрена, и нам их вмешательство не нужно. Горшочники, красильщики и портные», хмыкнул Килван, полный презрения и чувства собственного величия, «никакой проблемы для закаленных парней они не составят. Мне давно уж интересно было, за что тебя прозвали Синим», вкратчиво начал Вуд, «уж не в честь ли твоего мужественного ремесла красильщика? Как то без уважения ты отзываешься о таких же бедолагах?» Далиннис невольно прыснула. Ей куда больше нравился честный и прямой простец Арин из далекой темной чащобы, чем напыщенный и самодовольный выходец Сандалоса. По крайней мере, Вуд помнил, откуда он вышел, и не забывал об этом. А Эйлинор, чье детство и юность прошли в переулках и ночлежках, всегда ценила подобную скромность в людях. И, естественно, стоило ей задуматься о такой добродетели, как скромность, тут же на горизонте появились 3 знатных волонтийцев. Вел всю честную компанию Виемонт Дриар, 2 остальных Эйлинор не знала, но успела подняться из-за стола, потянувшись к мечу. Уговор был только на одного Виемонда. Только поразительное спокойствие на лице Визириса остановило ее от этого жеста. «Ваше высочество, мои соратники», — заговорил Виемонт, хорошо понимая двусмысленность своего положения, «люди, идущие за мной, были в свое время отобраны лично моим дядей. Им он доверил тот же секрет, что и всем здесь присутствующим. Никакой любви ко слонам они не питают и согласны помочь, чем смогут, нашему общему делу. Представите наших новых товарищей остальным», — учтиво осведомился принц. «Эйнис Бартиас, мой знаменосец и сын магистра Реникса Бартиаса», — высокий юноша поклонился собранию, — «и Вамар Нартерис, командующий нашей городской пехотой. Они люди честные и рвущиеся отомстить за убийство Вариона Дарталоса, чего бы оно ни стоило. Известные ей фамилии, ненавистные ей фамилии. Именно Мейкер Бартиас озвучил те подлые обвинения против семьи Долиннис, и именно Игор Нартерис настоял на вечном изгнании. Стараниями этих семей родители Эленор оказались в Лиссе, без гроша и без дома, а теперь потомки злодеев будут ее соратниками и товарищами, и то, что с тех пор дела у обвинителей пошли не самым лучшим образом, едва ли могло ее утешить. Как бы Бартиас и Нартерис и не плакались, а они сохранили свои великолепные поместья. Мы рады приветствовать вас среди нас. И, разумеется, рассудок взял свое. Долиннис понимала, что Таргариен поступил разумно, но настойка все равно показалась горькой на вкус. Эленор не без труда сдержала досаду. Она терпеть не могла старую кровь, к какому бы животному она себя не причисляла, и каким бы богам ни молилась. В сущности своей они оставались похожими, будто близнецы. Вечно интригуют, вечно обманывают, вечно готовятся предать. Ей оставалось только надеяться, что ее принц хорошо взвесил свои слова. «В таком случае, — заговорил принц, — стоило волонтийцам занять свои места за столом, имеет смысл повторить для наших соратников, с чем мы имеем дело». Тогда принц Визирис начал свой рассказ, который его любовница уже слышала, но который ей пришлось прослушать вновь. Слоны 3 дня назад прибыли к принцу Визирису Таргариену с роскошным и богатым посольством. Оба оставшихся триарха, с 10 именитых патриархов, сотня клиентов пониже рангом. Все они свидетельствовали свое почтение, давали заверения в вечной дружбе, читали напыщенные, полные дешевого пафоса речи. Но потом властный триарх Гейман Леннерис, чей живот, казалось, мог уместить весь Валантис внутри себя, остался наедине с принцем и поговорил с ним по существу. Сделал тому предложение, которое искренне считал крайне заманчивым и интересным. Он предлагал принцу Визирису Таргариену подписать пожизненный контракт с Валантисом, стать до самой своей смерти вечным командующим городских армий. В таком случае изгнанник получал не только обещанный ему особняк внутри черных стен, но и почетный титул меча Валантиса, и право содержать за городской счет 10 тысяч пехотинцев и 2 тысячи всадников. Во время войны Визирис получает право вести переговоры с наемниками и пиратами от имени первой дочери, может завладеть 1/4 добычи без каких-либо дополнительных споров и придирок со стороны триархов. Меч будет получать подобающее содержание в мирное время, и каждый новоизбранный триарх будет клясться уважить прежнюю клятву. Наконец, потомки Визириса обоих полов навсегда сохранят за собой отцовские имения и будут получать от казны щедрые выплаты. Взамен валантийцы требовали довольно малого, как им казалось. Таргариен должен был поклясться никогда не воевать против Валантиса, никогда не состоять на службе у иного нанимателя. Он не мог в мирное время увеличивать подвластное ему воинство и должен был ограничиться лишь незначительной охраной внутри черных стен. Логику правителей Валантиса понять было легко. Первая дочь одолела орду варваров, но ослабла, и теперь 3 шлюхи облизываются на ее торговые фактории и прибрежные колонии. Лис, Мир и Тирож готовятся вновь, в очередной раз, сойтись в союзе, а Браавос будет рад помочь им деньгами и кораблями. Если старая кровь желает отстоять свою гегемонию на юге Иссоса, то ей срочно требуется искать новый выход. И они, как им казалось, нашли его в принце-изгнаннике, принце, победившем Кхалакхалов и сумевшем реорганизовать разнородное воинство. Согласись Визирис стать пожизненным командующим армии Валантиса, как шлюхам пришлось бы с трудом подыскивать охотников бросить ему вызов в честном бою. Война с дотракийцами уничтожила многих наемников, и не меньшему числу внушила здоровое уважение к славному победителю. Вольные люди любят блеск золота, но еще больше они любят жизнь, дающую возможность употребить это золото для чего-то полезного или приятного. Мало найдется капитанов, готовых повести своих людей против убийцы Дрова, а если кто-то такой и найдется, то его с немалой долей вероятности сместят собственные подчиненные. Гейман Леннерис рассчитывал, что шлюхи намочат портки от одного имени Визириса Таргариена, а если склочные бабы таки найдут в себе мужество, то будут им разбиты.